Глава 6. Из тьмы к свету. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 7 и 8 стихах, Иисус говорит: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дух Утешитель, по-гречески Параклетос, означает того, кто становится на нашу сторону, касаясь своим плечом нашего плеча. Это тот, кто пришел в день Пятидесятницы, кто, разверзнув небо, сошел к людям и начал говорить к ним тем языком, которым говорили они. В тот день каждый из присутствующих мог понять речь Божию и то, что говорил ему Дух Святой. Но не все тогда покаялись. Некоторые, видя и слыша происходящее, смеялись, считая, что говорящие напились сладкого вина. Однако, несмотря на это, они также могли слышать на своем собственном наречии о великих делах Божьих. Следовательно, Дух Святой может говорить тем языком, который любой человек может понять. И если он начинает действовать, тогда ни цвет кожи, ни язык, ни религия, ничто другое не имеют значения. Дух Святой может коснуться каждого сердца. Он знает языки всех народов. Он может говорить к людям, совершенно неграмотным и к ученым мира этого. Он говорит колдунам и волшебницам, к докторам наук и профессорам, к безбожникам и богословам, к ученым и учителям. Приходится только удивляться, наблюдая, как Дух Божий работает над этими людьми. Сразу же после излияния Духа Святого Бог начал действовать в нашей местности, приводя новые и новые души и сокрушая крепости и твердыни сатанинские. При этом не было колокольного звона, не было приглашений, не было предварительной организации. Дух Божий, который когда-то в день Пятидесятницы собирал людей, совершал ту же работу и теперь. Так была решена мучившая меня проблема Иоанна Крестителя, в кавычках. Ведь он уже в чреве матери своей исполнился Духа Святого, того самого Духа, который теперь начал трудиться и у нас. Первым, кто пришел тогда к нам, была колдунья, которая сама имела школу, где обучала других волшебству. Так как она была совершенно незнакома мне, я спросил ее, что она желает. «Я хочу, чтобы вы молились за меня», — ответила колдунья. «Я хочу Иисуса. Я устала от своей жизни и сыта ею по горло. Я скована цепями ада». «Что?» — переспросил я ее, не веря своим ушам. Я не мог этого понять. В течение 12 лет я пробовал обратить таких людей к Господу. Неделями я просиживал с ними, проповедуя Евангелие, но все было безуспешно. Они называли свое колдовство даром Божиим, утверждая, что сам Бог даровал им это. И вот теперь эта колдунья пришла сама с просьбой молиться за нее, чтобы Господь разорвал связывающие ее адские оковы. «Кто говорил с тобой?» — спросил я ее. «Никто». «Кто же тогда рассказал тебе о Господе?» «Никто». «Может быть, ты была на каком-нибудь богослужении?» «Нет, я никогда еще не была в жизни на собрании». «Кто же пригласил тебя к нам?» «Никто». «Да, но я не понимаю». Мои глаза, наверное, были круглыми от изумления, и у нее тоже. «Как же ты пришла сюда? Кто сказал тебе, что мы здесь находимся?» «Пожалуйста», — перебила меня волшебница, — «не задавай мне все эти вопросы. Я нахожусь на пути в ад. Если Иисус не спасет меня сейчас и не освободит из дьявольских когтей, Тогда я сегодня же сойду живой в преисподнюю. Я проклята на веки веков, и потому осталась только одна надежда, что Иисус еще может меня помиловать. Да, но ведь я даже еще не знал, как нужно молиться за таких людей. Подумав немного, я позвал несколько сотрудников и объяснил им, в чем дело. Потом спросил эту колдунью, готова ли она принять Иисуса как своего личного спасителя и исповедать свои грехи. Ведь Библия говорит нам, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 27.13. Итак, если исповедуешь свой грех, не имея твердого решения навсегда порвать с ним, то такое исповедание не имеет смысла. Это только лишь «святая игра» в кавычках. Кто же, исповедуя свой грех, оставляет его, получает прощение и милость? Готова ли ты, исповедав, оставить свое колдовство, навсегда разорвав с ним? – спросил я волшебницу. «Да», – твердо ответила она, «желая всецело отдаться Иисусу». Но вслед за этим снова встал вопрос, как молиться с ней, ведь она одержима. Я вспомнил, что уже раньше пробовал во имя Господа и крови Иисуса Христа повелевать злым духом выйти из человека, в ответ на что они только смеялись и хулили Бога. Мои повеления воспринимались ими как юмор. Так как же все-таки молиться? Посоветовавшись, мы пошли в мою комнату и, сев на стулья так, что образовался круг, начали петь. Это был пасхальный гимн о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Мы пели о том, что Он победил смерть и могилу, грех, ад и все нечистые силы, о том, что Его святая кровь очищает и искупляет нас. Когда мы пропели этот гимн во второй раз, колдунья вдруг встала со своего стула и, опустившись на четвереньки, начала поворачиваться и крутиться, производя движения, подобно дикому зверю. В этот момент она напоминала тигрицу, готовящуюся прыгнуть на свою жертву. Один из наших сотрудников был так напуган, что, вскочив в страхе, выбежал из комнаты, и нам пришлось звать его обратно, убеждая не бояться, потому что Иисус есть победитель. Внешне выглядело так, как будто бесы и сам сатана смотрели на нас из глаз одержимой. Это было ужасно. Вслед за этим произошло следующее. Эта совершенно безграмотная женщина, прожившая всю свою жизнь среди черных, начала говорить к нам на чистейшем английском языке. Потом из нее начали лаять множество собак, причем издаваемые звуки не были чем-то поддельным. Это был настоящий собачий лай. Затем стали визжать и хрюкать свиньи. Именем, которое превыше всех имен, мы повелели нечистым силам выйти из этой женщины. Мы призывали имя Триединого Бога. В ответ на это, хуля, смеясь и издеваясь, злые духи сказали нам, «Нас здесь 300 сильных воинов дьявола, а эта женщина – наша обитель. Мы не оставим ее». Мы продолжали молиться, когда вдруг эти бесы закричали, «О, теперь нам становится слишком горячо, огонь Святого Духа жжет и поедает нас». После этого вышла первая сотня, затем вторая. Третья сотня бесов покидала ее с ужасным криком. Но прежде чем это произошло, злые духи сказали нечто такое, что было необычным и знаменательным для нас. Они говорили, «Мы знали о Боге Отце и Боге Сыне, но встречи с Богом Духом Святым у нас еще не было. И так как Он пришел, Его святой огонь поедает нас». Тогда я вспомнил слова Писания, «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Захарии 4:6. Раньше я не мог также понять, чему учит нас Новый Завет, говоря, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6:12. Читая эти слова, я размышлял часто о том, каким образом мы можем это делать. И вот в тот момент у меня словно открылись глаза. Не плоть борется против духа, а Дух Божий против духов тьмы. Господь Иисус говорил когда-то об огне Святого Духа. О том же проповедовал и Иоанн Креститель, называя Бога и Духа Святого огнем поедающим, и в истине этих слов мы убедились тогда на практике. После того, как злые духи вышли из этой женщины, лицо ее неузнаваемо изменилось, и весь вид ее мгновенно преобразился. Можете ли вы представить себе, как выглядит старая колдунья с угрюмым злым лицом, испещренным глубокими морщинами? Теперь же она выглядела как женщина, которая в течение многих лет пребывала у ног Иисуса и была освящена Его близким присутствием. Ее лицо сияло и лучилось, как будто в нем отражалось небо. С небесной улыбкой она произнесла: «О, как чудесно! Иисус освободил и искупил меня! Он разорвал на мне оковы ада!» Дорогие друзья, этой картины мне никогда не забыть. Видя это, можно только в великом смирении склониться перед нашим Господом. О, какой же Он чудесный, наш Спаситель и Искупитель! Вслед за этой пришла следующая колдунья, потом еще и еще. Сначала шли колдуны и волшебницы, затем одержимые злыми духами, и тоже один за другим. Они приходили к нам и говорили, сколько в них бесов. В одних находились сотни, в других – тысячи. В некоторых жили целые легионы. Многие бесы говорили при этом, что они не выйдут без пролития крови. И действительно, у таких одержимых возникала длительная рвота кровью, прежде чем они освобождались. В те дни мы спрашивали всех без исключения: «Кто рассказал вам о Господе?» Никто. «Знали ли вы раньше друг о друге?» Нет, не знали. «Но как вы узнали, что мы находимся здесь? Каким образом? Через что вы пришли? Кто побудил вас к этому?» Никто. Ни один из пришедших не услышал об этом от кого-то другого. Все они, без исключения, были направлены сверхъестественным образом. Так мы пережили на практике то, что Дух Святой входил в дома и жилища и буквально приводил людей так, как Он это делал в день Пятидесятницы. Люди говорили: «Мы не находили больше покоя. Что-то внутри побуждало нас идти. Мы так ощущали наши грехи, как еще никогда прежде. Мы чувствовали и знали только одно – нужно идти, и потому шли». Одни говорили нам, что слышали голос, который сказал: «Пойди туда-то, на такое-то место, и там тебе будет сказано, что нужно делать». Другие видели видение. Так они приходили самыми различными путями, приходили из близ расположенных мест и издалека. У некоторых из них были избитые, опухшие ноги, потому что им приходилось неделями идти пешком до того места, где мы тогда находились. Это продолжалось непрестанно, дни и ночи, так что в течение 2 или 3 месяцев мы почти не спали. Я никогда бы не мог подумать, что человек может обходиться таким незначительным временем сна. Мы понимали, что это может сделать только Бог. Часто нам было также не до еды, но, несмотря на это, мы даже не чувствовали усталости. Так нес нас Господь, как на крыльях орлиных. Выходя из дверей дома в любое время дня и ночи, мы находили во дворе толпу, 100, 200 или даже 300 человек, которые, стоя на улице, ожидали нас. жестокие, кровожадные мужчины, не желающие прежде ничего знать о христианстве, всхлипывали и рыдали, как маленькие дети, как будто бы кто-то бил их палкой. Они находились в состоянии духовного поражения, и, если так можно выразиться, были повержены на землю. Дух Святой открывал им глаза на их грехи, на праведность Божию и на его суд. «Почему вы не идете на работу?» – спрашивали мы их. «Мы не можем», – отвечали они. «Мы не можем больше спать». «Но что у вас случилось?» «Мы грешники. Может ли Бог нас простить?» Люди, не знавшие до этого, что значит плакать, теперь плакали. «Есть ли для нас еще надежда? Возможно ли для нас прощение?» «Да», – отвечали мы им. «Но вы говорите так, потому что не знаете, как страшно мы грешили». Тогда мы брали в руки Библию и читали им из книги пророка Исаии 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». В ответ на это они только качали головой. Такое глубокое осознание и раскаяние даровал им Господь. Дух Святой настолько ясно открывал людям их грехи, что некоторые теряли веру, что для них еще возможно прощение, и нам приходилось утешать и ободрять их словами Писания. Так один большой человек из язычников сидел в комнате и рыдал настолько горько, что я не мог выдержать, и, оставив все, пошел к нему. «Скажите мне, что у вас случилось?» «О, — плакал он, — я грешник. Осталось несколько сантиметров до моего падения в преисподнюю». В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 7 стихе, Иисус говорит: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Возникает вопрос: что же сделает этот утешитель, если он придет? Как он будет утешать людей? Библия отвечает нам на это так: «И он, пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Евангелие от Иоанна 16:8. Итак, Дух-Утешитель укажет людям на их грехи. «Да разве это утешение?» – скажут некоторые. «Так ведь невозможно утешить человека». Но знаете ли вы, что Бог утешает человека иначе, чем это делаем мы, люди? «Нет, нет», – говорим мы, – «только не так утешать, только не говорить человеку о его грехе. Так ведь вообще можно свести людей с ума». Но, дорогие друзья, если утешает Господь, то Он посылает человеку дух утешения, который первым делом указывает ему на его грехи. Именно потому-то и трудно понять, как это возможно, чтобы человек, который исполнен Духом Святым, мог продолжать жить во грехе. Ведь в том-то и состоит сущность Духа Святого, Духа Утешителя, что Он указывает человеку, во-первых, на его грехи, и, во-вторых, на истину, праведность и суд. И это действительно можно пережить в собственной жизни, если только Дух Святой поистине действует. При этом переживаешь такое чувство, как будто бы уже пришел для тебя день суда. Тогда люди теряют сон, не могут есть, не могут идти на работу. Они не находят ни в чем покоя, и это продолжается до тех пор, пока таковые души не приходят в великом сокрушении своего духа, будучи полностью убежденными в своей греховности. Таких уже не устраивают общие молитвы покаяния и тайное исповедание своих грехов в молитве перед Богом. Они не успокаиваются до тех пор, пока не принесут свою духовную нечистоту в свет, пока в личном глубоком исповедании не назовут каждый свой грех своим именем. практике нашего служения бывали такие случаи, когда мы молились за все собрание, состоящее из 400 или 500 человек, прося Господа простить грехи всех и каждого. Когда же после этого мы заканчивали богослужение и отпускали людей, то они не уходили. Они сидели и плакали, и каждый чувствовал только одну потребность – принести свои грехи в личном исповедании, называя каждый из них своим именем. Без этого они не чувствовали прощения и освобождения. Общее исповедание грехов и общая молитва в таких случаях, если так можно выразиться, просто не годятся. В послании к Ефесянам 5:13 мы читаем: «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, являющееся явным, свет есть». Также и в первом послании Иоанна 1:7 написано: «Если мы ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Видите, дорогие друзья, само Слово Божие говорит нам, что кровь Иисуса Христа омывает и очищает нас только в том случае, если мы ходим во свете. Очищающая сила крови нашего Спасителя проявляет себя не тогда, когда мы скрываем наши грехи и ходим во тьме, а тогда, когда мы приносим их в свет и далее следуем за Христом во свете. К слову, хочу сказать, что во время исповеданий некоторые из приносимых в свет грехов кажутся незначительными, если смотреть на них человеческими глазами. Однако, если Господь открывается человеку, тогда маленький грех выглядит великим, больше самой большой горы. Например, всякого мужа, смотрящего на женщину с вожделением, Иисус называет прелюбодейцем, а всякого, кто гневается и сердится на ближнего своего, обзывая его глупцом, называют убийцей. Такова мерка и таков стандарт того, кого мы называем своим дорогим Спасителем. Этот стандарт любящего Господа Иисуса. Конечно, такой подход не является стандартом теплого христианина, который смотрит на подобные вещи как бы сквозь пальцы, считая, что это лишь полбеды и не является чем-то таким уже страшным. Однако, если мы увидим и переживем святость Божию и Его присутствие, тогда не будем уже так рассуждать. Если же мы не познаем этого здесь, на земле, то придет все-таки такой момент, когда нам придется убедиться в этом, находясь в другом месте. Только тогда уже день тот будет для нас днем суда. Здесь или в вечности, но для каждого из нас это должно однажды совершиться. И если мы сейчас не пройдем эту мельницу Божию, тогда нам придется в другой час пройти через нее. Часто, находясь в Европе, я слышу следующее: «Да, для черных в Африке должно быть так, а для нас иначе». Но, дорогие друзья мои, ведь для черных и белых, для Африки и Европы и всех других стран и континентов существует только одна Библия, другой нам не дано. Бог есть свет, и всякий, входящий в этот свет, сам становится светом. Как часто приходилось видеть людей, которые приходили на исповедание с потемневшими, печальными, подавленными лицами. Но когда они открывали свою духовную нечистоту, и Иисус прощал им грехи, тогда их преобразившиеся лица сияли и светились, отражая в себе того, кто сам является светом. Итак, Бог зажег среди нас свой огонь, и Дух Господний охватывает души людей, влек их сам из тьмы к свету. Потребовалось бы много часов, чтобы рассказать подробно о том, как это происходило. Поэтому я приведу всего лишь несколько примеров. Одна молодая девушка, вернувшись со школы, села отдохнуть под лимонным деревом. Вдруг перед ее глазами возникла доска, на которой неведомая рука писала слова. Причем каждое из написанных слов было названием греха, который она совершила. Прочитав этот длинный перечень, она схватила лежавший на земле черный уголек и клочок брошенной кем-то старой бумаги и начала писать. Когда эта ученица переписала последнее слово, доска исчезла. И в тот же момент великий страх, сознание своей греховности и глубокое раскаяние овладели ею так, что она бежала без отдыха несколько километров, пока не нашла нас. «Вот мои грехи», — сказала она, протягивая нам этот обрывок грязной бумаги. «Господь открыл мне всю мою жизнь. Возможно ли мне еще прощение?» Так она покаялась. Случалось, что совершенно безграмотные люди переживали нечто подобное. Так было с молодым язычником, который никогда не посещал школы и не мог ни читать, ни писать. Однажды в полдень он работал в поле. Стоял ясный солнечный день, и на небе было ни одного облачка. Внезапно сделалось непроглядно темно. И в этом мраке юноша увидел освещенную доску, на которой некто что-то писал. Все написанное говорило о его греховной жизни и о всех совершенных им грехах. И этот абсолютно безграмотный человек мог читать каждое слово. После того, как он прочитал последнюю строку, мрак исчез, и вновь засияло яркое солнце. Случившееся так потрясло его, что он дрожал всем телом, не зная, что ему теперь делать. Наконец он вспомнил, что в этой местности жила одна христианка, и побежал к ней. Вбежав в хижину этой женщины, он спросил ее: «Вы можете писать?» И, услышав утвердительный ответ, продолжал: «Господь неожиданно показал мне всю мою жизнь и открыл все мои грехи. Я никогда не думал, что являюсь таким ужасным грешником, и не мог даже предполагать, что Бог так свят, и что я не могу предстать перед Его святым лицом со всей своей нечистотой. Я перескажу сейчас мои грехи. Пожалуйста, запишите их». Так он диктовал ей то, что было написано на доске, а она записывала. После этого ему пришлось пройти 20 или 30 километров до места, где мы тогда находились. Запыхавшийся, весь мокрый от пота, он тут же рассказал нам о пережитом и, подав мне исписанный лист, сказал: «Прочитай, все это я сделал за свою жизнь. На земле нет человека грешнее меня. Что со мной будет? Можешь ты мне помочь? Может ли Бог простить меня?» И тогда мы указали ему путь ко Христу, сказав, что Слово Божие говорит нам: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна 1:9. Услышав эти слова, он сначала не мог их вместить, но потом стал просить помолиться за него. Мы с готовностью склонили наши колени и принесли все это к ногам Господа. С этой молитвы он встал новым человеком и, сияя от радости, сказал нам: «Теперь мне нужно идти к моим родителям, к братьям, сестрам и родственникам, потому что с самого детства я был очень непослушным ребенком. Я не был также верным на том месте, где я работал». После этого он отправился в обратный путь и, возвратившись, привел в порядок свои отношения с родителями, близкими, друзьями и другими людьми. Так он повстречал Господа в своей жизни и заключил с ним мир. Господь имеет много путей и способов говорить к сердцу человека. Нередко Он делает это при чтении Священного Писания. Нам приходилось сталкиваться с такими случаями, когда в домах безграмотных людей, дети которых умели читать, каким-то образом появлялась Библия. Впоследствии эти люди приходили и говорили, что Бог заговорил к ним в тот момент, когда их дети начали читать вслух попавшую им в руки Библию. Бывало и иначе. Однажды к нам пришла женщина Зулу, которая была колдуньей. Она рассказала, что слышала обращенный к ней голос, который сказал ей: «Возьми Библию и прочитай такую-то главу и такой-то стих». Повинуясь этому повелению, колдунья отправилась на поиски. Она также была безграмотна, но когда, найдя Библию, открыла ее, то к своему великому изумлению обнаружила, что может читать. Прочитав указанное место, она уверовала в Господа. Следующим ее шагом было исповедание и покаяние. Данный пример является далеко не единичным. Безграмотные люди, ставшие христианами, приходя к нам, рассказывали, что слышали голос, который сказал им: «Возьми Библию и читай». Интересно при этом, что когда они открывают Библию, то могут читать ее. Когда же закрывают, теряют способность к чтению. Мы уже много раз слышали, как такие люди читают Библию и каждый раз утверждались в истине их слов. Об одном случае, произошедшем с таким безграмотным человеком, мне хотелось бы рассказать более подробно. Если зулу заболевают, тогда они идут не к врачу, а к колдуну или к волшебницам, чтобы узнать от них имя человека, который навел на них эту болезнь или другую беду. Так вот, у одного знаменитого колдуна был 25-летний сын по имени Мабанга, который являлся правой рукой своего отца и хорошим его помощником в колдовстве. Однажды этот молодой человек тяжело заболел. У него была гангрена пальца ноги. Из-за страшного гниения боли были настолько мучительными, что юноша не находил себе места. Колдовское искусство отца не помогало, и тогда были вызваны колдуны из Родезии, соседней африканской страны, находящейся на расстоянии более 2000 километров от нас. Однако и они не способны были помочь больному. Тогда отец отправился в Мозамбик и привел оттуда самых известных колдунов. Но и эти оказались бессильными. Молодой человек вынужден был переносить ужасные страдания. Как раз в это самое время нас в первый раз пригласили в ту окрестность, чтобы проповедовать Евангелие. Один из новообращенных христиан, который жил там, пришел к этому сыну колдуна и сказал ему: «Послушай, к нам сюда приезжают посланники Божии. Посети их собрание и попроси, чтобы они помолились Господу о твоем исцелении». «Нет», — отвечал больной, — «колдовство и христианство не могут идти рука об руку. Спиритизм и богослужение совместить невозможно». Но боли в ноге были настолько нестерпимыми, что буквально принудили его пойти на это собрание. Там он сел в самом последнем ряду, стараясь быть незамеченным. Разумеется, проповедник и понятия не имел о том, что этот сын известного колдуна был на собрании. Он просто проповедовал благую весть Евангелия. Однако слова его проповеди были настолько обращены к больному юноше, что он, стараясь спрятаться за спины впереди сидящих, думал: «Кто сказал этому проповеднику обо всех моих грехах? Кто мог рассказать ему все про меня?» Дорогие друзья, Такое может происходить только тогда, когда Господь поистине действует через своего Духа.